Наталья Ильина. Слепая зона. Часть первая. Невидимое зло всего тревожней. Публий Сир. Глава первая. Обожаю конец апреля. Птицы разноголосо празднуют возвращение тепла, потрескивают почки под напором свернутых в тугие жгутики молоденьких листьев, а вместо унылого шарканья плоских зимних подошв по ледяной коросте по тротуарам начинают весело постукивать каблучки. Я прикрыла глаза, подставляя лицо под щедрую ласку солнечных лучей, бьющих в окно. В маленьком кафе на углу пахло свежемолотым кофе и ванилью. За стойкой басовито гудел, подпевая негромкой музыке какой-то аппарат. Бармен Денис непрерывно писал смски. Его айфон стрекотал, как обезумевший кузнечик, пытаясь угнаться за проворными пальцами хозяина. Мне было хорошо за привычным столиком у окна. Тепло, уютно, спокойно. Я выбиралась сюда не реже 3 раз в неделю, в любую погоду, просто посидеть, выпить чашечку кофе и отдохнуть после утренней прогулки в парке. Дверь распахнулась слишком резко, до упора. Так что затейливый железный вензель на ручке с хрустом ударился о стену. Вломившийся в кафе человек, тяжело, с присвистом дыша, проскочил мимо меня и рявкнул Денису. «Запасной выход есть? Где?» «Чего?» — начал было возмущенный Денис, но дверь распахнулась снова, и в маленьком помещении дважды бахнуло так, что у меня зазвенело в ушах. Но даже сквозь звон было слышно, как тяжело рухнул первый посетитель, как жалобно звеня посыпалась за стойкой посуда, которую снес с собой падающий Денис. Я не могла увидеть стрелка, но точно знала, что теперь оружие направлено на меня. Мерзкий холодок пополз по спине. Судорожно потянувшись к спинке свободного стула, куда обычно прислоняла трость, я неловко зацепила ее трясущимися руками, и легкая алюминиевая трубка с дребезгом заплясала по стыкам мраморных плит. Совершенно не соображая, что делаю, я сползла на пол и зашарила по нему руками, униженно, суетливо и очень, очень беззащитно. Он все не стрелял. Пауза, занимавшая в реальном времени секунды, для меня растянулась в мучительную бесконечность. Я водила трясущимися руками по холодным плитам, словно обретение трости могло каким-то магическим образом остановить неизбежное. «Слепая, что ли?» Голос стрелявшего, низкий, грубый, я расслышала, словно сквозь вату. В мозгу полыхала паника, подкрепленная пороховой гарью и жутким, ни на что не похожим запахом крови, таким тошнотворно-приторным, что у меня сжался желудок. Вот так, на прицеле, в коленно-локтевой, из меня и вывернулся только что выпитый кофе вместе со свежим рогаликом. А нависший надо мной убийца хрипло хмыкнул, коротко хохотнул и... исчез, аккуратно притворив обе двери, внутреннюю и наружную. «Одиночество, сука!» — яростно сообщила Слава под последние аккорды песни. Тихим баском подгудел ей автомат за стойкой. Отрезанная от внешнего мира толстыми стеклами витрины и двойными дверьми трагедия, разыгравшаяся в крохотном зале кафе «Уют», не привлекла к себе никакого внимания. Я сидела, пытаясь унять дрожь. Колени больно упирались в неровный пол. Нужно было что-то делать, куда-то бежать, звать на помощь, но пошевелиться не получалось. В тот момент мне казалось, что стоит сделать хоть что-нибудь, и произошедшее станет необратимой реальностью. А пока я не шевелюсь, все может еще каким-то образом исчезнуть, отмотаться назад. Это был шок, разумеется. И он прошел. 112. Прохрипела я голосовой набор. Кафе «Уют» на Варшавской. Здесь стреляли. 2 человека ранены. Или убиты. Девушка-оператор принялась о чем-то спрашивать заученной скороговоркой, но я, не слушая, оборвала звонок, пытаясь уловить звук дыхания, стон, хрипы, хоть что-нибудь. Но ничего, кроме негромкой музыки и шмелиного гудения неизвестного аппарата, не нарушало тишину. Стрелок не промахнулся. В Вцепившись в трость двумя руками и стараясь не вляпаться в собственную блевотину, я тяжело постарушечьи поднялась на ноги. В нескольких шагах от меня лежал мертвый незнакомец, а за стойкой Денис, которого я знала почти 2 года. Я сделала всего один неуверенный шаг и замерла. Мне почудилось движение впереди. Ничего конкретного, просто ток воздуха, легкий ветерок, которому здесь было неоткуда взяться. Кондиционера в уюте не было. К трясущимся рукам добавились и ноги. Колени странно ослабели и мелко противно задрожали. Продолжая напряженно вслушиваться, я сунула руку в карман и вцепилась в телефон, как будто пластиковая коробочка могла помочь избавиться от ужаса, пронзившего позвоночник ледяной стрелой. Шок и страх не позволяли мыслить трезво. «Как там учил меня профессор Лазарчук? Сконцентрируйся, Светочка, сосредоточься». Слепо таращась во тьму перед глазами, я почти перестала дышать. В маленьком зале определенно был кто-то еще, кроме меня и 2 мертвецов. Он не издавал звуков, но я была абсолютно уверена, что он сейчас находится над телом незнакомца и совершает быстрые короткие рывки. Воздух вокруг загустел, словно превратился в кисель, и в этом киселе расходились тяжелые волны чужих движений. Кто-то заставлял кисель колыхаться, становиться еще гуще вокруг себя, словно выдавливал, спрессовывал его своим присутствием. «Кто тут?» — заикаясь от испуга, пискнула я и не узнала собственный голос. Чужак замер на миг и продолжил свое занятие, резко ускорившись. «Эй!» — я подняла алюминиевую трость, внезапно потяжелевшую до чугунной, и неуклюже взмахнула перед собой. Чужак беззвучно дернулся и плавно переметнулся, перетек, соскользнул за стойку к Денису. Ну нет. Все еще не понимая, кто и как мог оказаться в кафе, кроме нас троих, я пошла вперед. Позволить ему обшаривать тело Дениса я не могла. Где же проклятая полиция? Дойти до стойки не успела. Оставалось 2 последних шага, но пропал всякий смысл их делать. Внезапно чужак исчез. Пропал, растворился в воздухе. Только что был, и вот его уже не стало. Вместе с ним исчезло гнетущее ощущение холодка в позвоночнике и густоты окружающего пространства. Я растерянно застыла посреди зала, слушая далекий вой полицейской сирены. Медленно-медленно до меня начала доходить пугающая правда. В кафе никто не входил. Исчезнувший вовсе не был человеком. Что бы он из себя ни представлял, никакого отношения к людям не имел. Не дышал, не издавал ни единого звука. Я расслышала бы и стук сердца, не говоря уже о шагах. Передвигался по воздуху и вообще теперь казался мне совершенно бесплотным. Я попятилась и, поскользнувшись, неловко приземлилась на край отставленного стула. В таком виде меня и нашли ворвавшиеся в кафе полицейские. «Светлана Петровна, вы меня слышите?» Я очнулась и поднесла к губам стакан с водой. Зубы стукнули о стеклянный ободок. Тонкая струйка скользнула по подбородку ледяной змеей. Вокруг топотали и переговаривались люди. Щелкал фотоаппарат, шуршала бумага и полиэтилен. Какой-то Василий все не мог отыскать 2-ю гильзу и, негромко чертыхаясь, по 5-му кругу побрел вокруг стойки. А этот настырный капитан, как его там, продолжал задавать мне одни и те же вопросы. «Слышу. Она с правой стороны от стойки, наверное, укатилась под дверь в туалет. Устало сообщила я капитану. Что? Гильза. Я слышала, куда она поскакала. Маленькая железка, сразу после выстрела». Капитан озадаченно помолчал. Я ощущала на лице его взгляд. Скорее всего, он был недоверчивым. «Василий в туалете смотрел?» «Нет, как она могла туда?» Василий затопал к узкой двери в самом углу зала. «Вот черт, точно! Здесь она, милая моя!» «Так, Светлана Петровна», — протянул капитан. Я вздохнула. Из слепой, перепуганной насмерть и бесполезной для следствия идиотки я превратилась для него в ценного свидетеля. Сама виновата. «Продолжим. Вы утверждаете, что нападавший был один, жертву не окликал, А вторая жертва, бармен Иванцов, был убит как свидетель преступления. Тогда почему же он не пристрелил и вас, Светлана Петровна? Мы сидели за столиком давно. Сначала в кафе появилась полиция и скорая. И только потом приехали следователи и еще какие-то люди. Я отчаянно хотела домой, чтобы забраться с головой под одеяло и не чувствовать с каждым вдохом запах крови. Не думать, как быстро и необратимо холодеют тела незнакомца и несчастного Дениса Иванцова, которые упаковывали в хрустящие пластиковые мешки за моей спиной. «Спросите его, когда поймаете», — устало ответила я дотошному капитану. От него пахло табачным дымом, не слишком свежей одеждой, слабо дешевым мужским парфюмом. Неустроенностью в личной жизни от него пахло. Он был небрит и часто тер щетинистый подбородок, а я слышала сухое похрустывание отросших волосков. Не стоило мне, конечно, ему грубить, но я так устала. «Спрошу, но сейчас я спрашиваю вас». «Не знаю. Он увидел, как я ползаю по полу за своей тростью, и рассмеялся. Ему это показалось забавным. Он не боялся наказания, капитан. Он был более чем спокоен. А вот убитый был напуган очень сильно. У страха есть запах, знаете? Здесь до сих пор пахнет страхом. Я не стала сообщать, что половина этого запаха моя. Прежде чем заберусь под одеяло, следует сходить в душ и смыть с себя эту липкую душную тяжесть». «Хорошо. Что вы еще запомнили об убийце?» «Ничего. Сейчас я не могу вам сказать больше ничего». Я едва шевелила языком. В голове тоненько звенела пустота. Все чувства, даже раздражение на въедливого капитана, покинули меня разом. Не в силах больше удерживать невидящий взгляд на собеседника, я закрыла глаза. «У меня там дочь. Она инвалид. Пропустите немедленно!» Моя мама с полицией церемониться не стала. Она прорвалась через охрану и влетела в кафе маленьким, но мощным ураганом. «Доченька, это мне. Как вам не стыдно?» «Это капитану». «Боже мой, вы держите ее здесь среди трупов, как преступницу. Да как такое возможно? Вы что, совсем не понимаете ничего, да?» «Но я вам устрою. Света, вставай». «Снова мне». «Мы уходим немедленно». Оторопевший капитан еще только пытался вставить слово в гневную тираду моей мамы, а я уже оказалась поднята на ноги сухими, маленькими, но сильными мамиными руками. Мне была вручена трость и задано направление движения. Она развернула меня к дверям, как будто я сама не смогла бы найти выход. «Ребенок инвалид! Как вы смеете издеваться?» «Ваша дочь — свидетель двойного убийства. Пока свидетель. И она не ребенок. Ей 24 года. А инвалидность нужно еще подтвердить». Пришел в себя капитан. «Напрасно!» Успела подумать я до того, как маленький вулкан, моя мамочка, взорвался, затопив кафе волнами праведного материнского гнева. Она вырастила меня одна. Когда я заболела, мама бросила все и целый год посвятила тому, чтобы я смогла увидеть и запомнить как можно больше. Она возила меня к морю, водила по музеям, мы ездили в тайгу и в Аравийскую пустыню, встречали восход на краю земли во Владивостоке и кормили зверей в зоопарке Джеральда Даррелла на Темзе. Отец не выдержал, когда ради этих поездок она решила продать большую квартиру своих родителей в центре и перебраться в хрущевскую двушку здесь, у черта на рогах. Он нас бросил. Я начала слепнуть в 7 лет. К 9 уже не различала границ света и тени. Сколь угодно яркого света, хоть прожектор в глаза направь. В 11 слышала, как по полу бежит таракан. В 12 могла прихлопнуть его, не промазав, но никогда этого не делала. Таракан тоже жить хочет, между прочим. Обоняние обострилось чуть позже, так же, как и умение выделять нужные звуки из навязчивой какофонии окружающего мира. Такая компенсация вовсе не редкость, скорее норма. Просто в моем случае оставшиеся чувства обострились настолько, что однажды мама привела к нам профессора Лазарчука. Она была уверена, что у меня открылся особенный дар. Я же была уверена, что Лазарчук — садист и шарлатан, фанатик помешанный. Профессор поначалу согласился с мамой и с энтузиазмом взялся за меня. А потом я его разочаровала. Никаких особенных способностей у меня не оказалось.